Часть 14. Искушение безнаказанным злом. Все начиналось легко и приятно. Сменяя друг друга на месте возничего каждые 2 часа, к вечеру в размеренном темпе мы с Вилайлай добрались через бескрайние зеленые равнины к крутому берегу широкой вялотекущей реки, на противоположном берегу которой лежали земли герцогства Вудслив. В пути мы почти не делали остановок, желая до наступления ночи оказаться в одном из ближайших приграничных городов, где уже можно будет расслабиться, неспешно подкрепиться и отдохнуть на мягкой постели. Главная торговая дорога взбиралась на приземистый, узкий и выглядящий довольно хлипким деревянный мост, на другом конце упиравшийся прямо в ворота небольшого пограничного форта. Эльфийка без малейших сомнений направила повозку на мост к воротам форта, желая таким бесхитростным, прямолинейным способом перебраться на другую сторону реки. У меня же были большие сомнения насчет того, что стража свободно пропустит на свою территорию гоблина, даже с головы до ног, одетого в приличную одежду. И все же я не стал предпринимать никаких дополнительных действий, чтобы скрыть свое присутствие в повозке. Хватит скрывающих мою принадлежность к болотному народу элементов одежды и покрывающих зеленую кожу лент ткани. А если я желаю стать знаменитым на весь мир авантюристом, нужно стремиться заслужить себе хорошую репутацию, действуя публично и открыто. Завидев прекрасную эльфийку на месте возничего, стража без вопросов впустила нашу повозку на территорию форта, но внутри состоялся уже более тщательный, подробный осмотр, и к завораживающей своей красотой эльфийской магессе присоединился какой-то подозрительный, низкорослый спутник. «Меня зовут Вилайлай, я посланник великого звездного храма на Бездонном озере, маг 4-го ранга и мастер ритуала призыва героя», сказала эльфийка на ломаном людском языке. Даже мне, недавно прибывшему в другой мир чужаку, никогда не изучавшему местный людской язык, было очевидно, что владеет им Вилайлай очень посредственно, но на базовом, примитивном уровне. Я понял, что она сказала лишь потому, что услышал в голове полноценный перевод, иначе я просто не смог бы разобрать ее нескладное мычание. И как я раньше этого не замечал? Вот уж правду говорят, что любовь слепа. Я был настолько очарован этой сказочной женщиной, что просто не желал видеть в ней хоть малейшее несовершенство. Впервые, внимательно вслушиваясь в ее речь, я отметил, что Вилайлай не так уж хороша во владении людским языком. «Простите, госпожа, что вы говорите?» Мало что поняв из невнятной речи эльфийки, переспросил командир смены. «Меня зовут Вилайлай. Понятно?» Залившись краской и прижав от волнения левую ладонь к груди, по слогам повторила эльфийка. Мужчина неодобрительно покачал головой и, в полоборота развернувшись к своему помощнику, спросил. «Джилл, ты понимаешь, что бормочет это длинноухое?» «Никак нет, командир!» Недовольно нахмурившись, мужчина опять посмотрел на эльфийку, на ее объемную сумку с магическими свитками, потом на меня и опять кинул своему помощнику через плечо. «Какие-то они подозрительные, особенно тот карлик. Сообщи-ка капитану и господину Винзору, что к нам пожаловали необычные гости». «Исполняю», — рапортовал помощник и скрылся в недрах цитадели форта. Эльфийка начала перебирать 2 руками полу плаща, выдавая свое нарастающее беспокойство. Я же прекрасно расслышал, о чем говорил командир стражи, а навык «Болотный охотник» быстро дал мне представление, какое общее количество стражников находится во всем форте. Всего около 40. Если начнут сильно наглеть, я точно смогу с ними справиться. И не таких обламывал. Дальнейшие попытки Вилайлай представиться и просьбы пропустить нас до темноты были оставлены командиром без внимания. Он ждал возвращения своего помощника, и спустя 5 минут тот вернулся с целым отрядом сопровождения. «Капитан приказал провести длинноухую в ее кабинет. Господин Винзер также находится там», — доложил слегка запыхавшийся парень. Командир ткнул пальцем в эльфийку и приказал. «Ты иди за мной». Вилайлай кивнула, подтверждая, что понимает требования, но мне совсем не понравилось такое отношение. Если капитан форта хочет о чем-то поговорить, пусть сам выйдет и расскажет прилюдно. Зачем этот непонятный визит под стражей в его, наверняка надежно запирающийся изнутри кабинет? И вообще, на каком основании нас тут задерживают? Я решил подать голос, а первым делом остановил спутницу, уже согласившуюся следовать за стражником, резко схватив ее за руку. «Вилайлай, стой!» «Если ваш босс хочет поговорить, пусть сам к нам выйдет», — сказал я, обращаясь уже к командиру стражи. Надо отметить, что хоть я и говорил внятно и четко, мой скрипучий, песклявый, мерзко дребезжащий при повышении громкости голос звучал неприятно даже для моего слуха. На него также резко и неприязненно отреагировали и пришедшие из цитадели стражники. «Гоблин! Здесь гоблин!» Быстро сопоставив мой рост и звучание голоса, закричали они и ощетинились мечами и копьями. Дальше ситуация развивалась стремительно. Крики об обнаружении гоблина дополнились общим сигналом тревоги с дозорной вышки, и из казарм во внутренний двор тут же высыпали все, побросавшие прочие дела обитатели приграничного укрепления. Следуя обещанию данному Вилайлай, я старался вести себя достойно, не атаковал первым, хотя это было выгоднее, ведь численное преимущество противника было не таким значительным. Даже при постоянно растущей угрозе я оставлял шанс для мирного диалога и разрешения резко назревшего конфликта переговорами. Доброе имя требовало благородства в каждом действии, каждом слове и поступке, но местная стража явно не считала меня достойным переговоров с собеседником, и вскоре со стен форта в мою сторону полетели первые арбалетные болты. «Остановитесь! Что вы делаете?» Возмущенно взвизгнула пораженная неожиданным нападением эльфийка, скостовала на себя воздушный щит, после чего рывком втянула меня в защитную полусферу. Она явно не ожидала того, что за неприятный голос ее спутника, за одну его принадлежность к болотному народу, на нее спустят всех собак. Судя по ее шокированному виду, она никогда не оказывалась в центре такой откровенной агрессии. Ведь эльфов любят и уважают почти все другие расы. Люди находятся в числе самых сильных обожателей. Особенно они любят обворожительных эльфийских женщин. Ими восхищаются не только за смазливую внешность, но и как мудрецами и непревзойденными магами. Вилайлай привыкла к заискивающим улыбкам и повсеместному хорошему отношению и воспринимала их уже как данность. А тут вдруг такое. Эффективность защитной магии оказалась довольно низкой. Один из арбалетных болтов легко преодолел сопротивление щита и задел плечо Вилайлай, хотя наверняка стрелок целился не в нее, а в меня. Решив не подставлять эльфийку, я выскочил из созданного ею воздушного барьера и попал под настоящий град выстрелов. Смог пережить первую массовую атаку стрелков лишь благодаря удачным отскокам в стороны и вовремя активированному водному щиту. Он хоть и не гасил атакующую энергию арбалетных болтов полностью, но хотя бы делал их попадания несмертельными. В перерыве между залпами нужно было срочно вырваться из возникшего окружения. Находясь в кольце сумбурно атакующих копейщиков, я был вынужден резко спрятать в инвентарь закрывающий образ плащ и стесняющее движение перчатки и ботинки. Вооружившись посохом мудреца, я заблокировал опасный колющий выпад и бросил под ноги назойливых стражей огненную взрывную печать без задержки. При ее немедленной активации резко нырнул в образовавшуюся прореху, чтобы занять более удобную боевую позицию, где-нибудь под навесом. Как я и думал, никто не стал кидаться и бить в страхе схватившуюся за голову и присевшую на корточки эльфийку. Собравшаяся для убийства гоблина толпа обошла ее с двух сторон и рванула за мной, что позволило ненадолго расслабиться, оставить Вилайлай одну и нырнуть в казарму, где я занял удобную оборонительную позицию у глухой дальней стены. Поставив на бок одну из кроватей, я прикрылся с флангов группой зомби, и пока те сдерживали наступающих, один за другим разобрался из укрытия с тремя десятками противников почти непрерывной серией водных стрел. Уложив быстро редеющих преследователей навыком «болотный охотник», я оценил количество еще не вступивших в бой противников. Атаковавшие меня ранее со стен арбалетчики также стекались ко входу в казарму. Их я также решил отвлечь зомби-слугами, опять экипировав посох мастера-некроманта и подняв троих свежих, имеющих кожаные доспехи покойников, а сам опять спрятался в свое укрытие. Ворвавшиеся в казарму арбалетчики никак не ожидали увидеть на полу десятки павших товарищей, и уж тем более, что на них неожиданно нападут какие-то голые зомби. И их же, лежавшие для маскировки у входа и заблокировавшие его сослуживцы. Разрядив свои арбалеты в зомби, они стали моей легкой добычей. В суматохе я уложил сначала пятерых, а затем и все 10 стрелков. Быстро спрятав все трупы в хранилище, чтобы не травмировать Вилайлай, я прислушался к своим внутренним ощущениям и новым сигналам навыка «Болотный охотник». По ощущениям, Вилайлай все так же находилась на внутреннем дворе. Там же, где я ее оставил, увлекая за собой толпу желавших разделаться с гоблином стражей. Когда я разобрался и со стрелками, то форт почти опустел. Лишь наверху, в помещении над казармой, ощущалось присутствие еще троих или четырех человек, и, судя по моим ощущениям, прямо сейчас они уже спускались по боковой лестнице вниз. Мое обостренное восприятие местонахождения и числа противников усилилось в пылу боя. Я ясно ощущал, что один из противников сильно отличается от других, но чем именно, пока понять не мог. Подбирая в спешке разбросанные по полу казармы тела поверженных воинов, я прибрал в хранилище и смущавших принцессу и эльфийку зомби без одежды. В сопровождении трех поднятых из местных зомби я поспешил во внутренний двор форта. Похоже, услышав сигнал тревоги, капитан форта и его ближайшие помощники все же решили оторвать свои зады от кресел и выйти, чтобы собственными глазами глянуть, кого так активно ловят их подчиненные. К пытающейся достать что-то из своей сумки одной рукой Вилайлай, я вернулся до ее встречи с капитаном, но напоролся на недоразумение. Не понимая, что за мной бегут мои же слуги, женщина бросила копаться в сумке и, поднявшись в полный рост, грациозно откинула всех троих зомби воздушной стеной. «Стой, стой, стой! Не надо! Это свои!» Поспешил я остановить эльфийку, готовящуюся к повторному отражению быстро поднявшихся на ноги и опять устремившихся ко мне врагов. Присмотревшись, Вилайлай заметила зеленое свечение в глазах нежити, их неестественно размашистые, неуклюжие движения и несколько арбалетных болтов, оставленных в животах и груди их же товарищами. Сложив все эти факты, эльфийка наконец осознала, что перед ней действительно не живые стражники, а поднятая мной в помощь нежить. И как бы это странно ни звучало для эльфа в текущей ситуации, нежить не только не являлась угрозой, а наоборот, нашим самым верным и надежным союзником. Я приказал зомби прилечь, чтобы опять прикинуться ветошью. Подобная тактика очень неплохо себя показала при блокировке выхода из казармы. Поморщившись от боли, Вилайлай невольно покосилась на оцарапанное болтом плечо и опять полезла в свою походную сумку, явно в поисках посоха лечения. Показавшееся мне простой царапиной ранение при внимательном рассмотрении оказалось довольно глубоким. Кровотечение никак не хотело останавливаться, и тонкая струйка крови, уже насквозь пропитавшая весь левый рукав мантии, теперь окропила землю каплями, сорвавшимися с мраморного мизинца эльфийки. К сожалению, посох лечения, как и все местные зачарованные магические предметы, имел ограниченное количество использований. Чтобы не растрачивать заряд кристалла артефакта, недолго думая, я избавил Вилайлай от неприятного ранения, активировав заклинание лечения прямо с руки. За этим моментом с интересом наблюдал кое-кто, кого я сразу и не заметил. «А я думал, магам строго запрещено использовать боевую магию на обычных людях. Или на высших эльфов этот закон не распространяется?» Подал голос спускающийся по лестнице на внутренний двор мужчина в темно-синей мантии. «Это была не боевая, а защитная магия, уважаемый магистр. Ею я лишь отбросила угрожавшего моей жизни противника, но не нанесла ему смертельных ранений». Резко шагнув вперед и, таким образом полностью прикрыв меня собой, возразила Магесса, общаясь с мужчиной на эльфийском. Прижавшись щекой к мягкой и теплой ягодице спутницы, я осторожно выглянул из укрытия одним глазком. Мужчина, судя по внешнему виду, также являлся магом. А то, что Вилайлай уважительно назвала его магистром, наводило на мысль, что медаль на толстой золотой цепочке, что украшала его шею, не какой-то защитный амулет, а символ статуса. Следом за болезненно худощавым мужчиной в мантии во двор форта спустился высокий воин в цельных латных доспехах и уже пожилой, седовласый, коротко стриженный мужчина в дорогой, но не лишенный вкуса и практичности одежде. На нем из защиты были лишь кожаные, усиленные вставками металла наручи и наплечники. Довольно странное сочетание, если у этого не было какой-то особой причины. На поясе старика висел длинный тонкий меч, формой и гардой, напоминающий рапиру. «Капитан Руэль, у меня стойкое ощущение, что ваш процветающий форт только что подвергся опустошительному нападению, и его гарнизон полностью истреблен. Я больше не ощущаю присутствия множества живых людей. Где все ваши подчиненные?» — спросил мужчина в мантии. «Уважаемый магистр Винзор, вы меня пугаете. Куда же вдруг могли деться мои бездельники, если совсем недавно все они были здесь?» «Ответ на удивление прост, мой дорогой друг. Эта коварная высшая эльфийка оказала вашим воинам сопротивление и уничтожила их всех своей чудовищной магией. Вон, кстати, лежат трое из тех, кого она убила последними прямо на моих глазах». «Вздор!» — возмутилась Вилайлай, специально использовав для заявления людскую речь, чтобы ее хорошо поняли все собравшиеся во дворе люди. «Кто вы и что произошло с моими подчиненными?» Удивленно озираясь по двору форта и, наконец, заметив лежащие в стороне тела зомби-стражников, спросил пожилой мужчина. «Капитан Руэль», борясь с труднопроизносимыми для всех эльфов сочетаниями согласных букв, начала Вилайлай. «Я прибыла в ваш форт с наставником, уважаемым избранником небесных богов, героем Лайтом. Но ваши люди неожиданно напали на нас. Они ранили меня и господина Лайта, и только его природная ловкость и другие выдающиеся таланты позволили ему выжить в неравном бою. Чем вызвана эта атака?» Похоже, я единственный, кто понял смысл слов Вилайлай, так как звучала ее фраза почти неотличима от журчания ручья и шелеста листвы. От волнения и возмущения эльфийка съела окончание у половины слов — что-то сказала на эльфийский манер, и будь я на месте мужчин, тоже бы не понял и четверти сказанных ею слов. «Говорите на эльфийском», — предложил мужчина в мантии. Когда эльфийка повторила фразу слово в слово на эльфийском, мужчина перевел и озвучил ее для спутников, но зачем-то добавил в нее отсутствовавшие в оригинале претензии и оскорбления, намеренно превратив слова Вилайлай в ультиматум с требованием огромной материальной компенсации, сдобренной унизительными извинениями на коленях. Дружелюбное ранее выражение лица капитана Руэля приобрело враждебные, суровые черты. «Я не намерен терпеть угрозы и заставлю вас пожалеть, что вы коварно вторглись в мою заставу и убили честных слуг герцога Вуда», — заявил старик, извлекая из ножен свою длинную рапиру. Одновременно он дал знак могучему воину в доспехах, и они вместе двинулись к эльфийке, намеренно заходя с противоположных сторон. Вилайлай вздрогнула всем телом и невольно сжалась от явной демонстрации намерения двух незнакомцев ее атаковать. Она обратилась на эльфийском к демонстрирующему нейтралитет магу, пытаясь до последнего разрешить ситуацию переговорами и вообще выяснить, что тут происходит. «Капитан Руэль желает отомстить за своих людей. Он собирается убить вас», — скучающим тоном, разглядывая ногти на пальцах правой руки, сообщил Винзор. Не понимая, чего добивается этот странный маг, я шепнул Вилайлай, что это он настроил старика против нее, и будет лучше не вступать с ним в настоящий бой, а использовать воздушную стену, чтобы временно нейтрализовать. Я же брал на себя здоровяка. Вернее, я сказал об этом эльфийке, а сам мысленной командой поднял затаившегося до поры зомби и кинул их на всех троих противников, желая понять, с кем мы имеем дело. Здоровяк в доспехах показал себя пугающе. Он одним ударом сокрушил напавшего на него мертвеца, превратив его своим огромным молотом буквально в мокрую лепешку. Старик тоже оказался не промах. Ловко уклоняясь от неуклюжих атак противника, он мастерски перерезал ему сухожилия на руках и ногах и почти отрубил голову, заставив ее болтаться на одном хребте. А когда увидел, что все это не возымело должного эффекта на создание, движимое исключительно таинственной некроманской магией, то просто лишил противника конечностей, заставив барахтаться ставший совершенно неопасным обрубок под прижатой к спине стопой. Хуже всех себя проявил высокомерный маг. Он делал вид, что нейтрален, что не имеет к происходящему никакого отношения, поэтому совсем не ожидал ответной атаки. Зомби смог накинуться и повалить тщедушного магистра на землю, действуя нехитрыми способами вроде обычных укусов и тычков пальцами в рот и глаза, мой неказистый слуга чуть не перегрыз ему горло, предварительно лишив мага зрения, носа и половины кожи лица. Магистр Винзор вообще ничего не смог скостовать от охватившей его паники. Он только визжал, орал, а если бы ему на помощь не подоспел здоровяк, скинувший и уничтоживший зомби своим сокрушительными ударами, высокомерный магистр Винзор стал бы кормом для червей. Борьба с нежитью заметно утомила собравшихся мстить мужчин, и я решил, что настало самое время внести ясность и вскрыть истинного виновника текущего недоразумения. Я думал, что мои признания помогут уладить ситуацию, но куда там. Завидев разговаривающего на людском языке гоблина, два полудурка, не сговариваясь, кинулись в атаку. Если эльфийку они хоть немного побаивались, так как любой воин боится коварства мага, то крохотный гоблин был для них словно красная тряпка для быка. Пришлось без колебания убить их обоих. А когда все было кончено, я не увидел и крупицы осуждения в глазах моей высокоморальной спутницы. Она все еще пребывала в шоке от того, насколько сильно люди здесь ненавидят гоблинов. Настолько сильно, что не дают им ни одного шанса на жизнь. На ночь мы остановились прямо в этом истребленном форте. Я имел на его склады вполне определенные планы. Форт ждала участь королевского замка Северной Шелдарии. Я загрузил в хранилище со складов и арсенала все, что физически помещалось в ячейках, и не почувствовал из-за этого ни малейшего угрызения совести. Кто без раздумий готов убивать и угнетать тех, кто кажется слабым, должен быть готов к тому, что его философия и действия обернутся против него самого. Первая попытка стать благородным героем в мире, где меня изначально считали мерзким отбросом, не увенчалась успехом. Вилайлай впервые ощутила на своей шкуре, каково это быть спутницей гоблина, и это ей совсем не понравилось. Похоже, человеческий мир уже настолько болен, что не способен принять чужака, даже не пытается его узнать и понять. Дальнейшие попытки встроиться в такое больное человеческое общество будут приводить лишь к повторению уже случившейся резни. Обсудив за скромным ужином с Вилайлай, что, скорее всего, доступ в человеческие города для меня нормальным способом закрыт, мы пришли к консенсусу, что я буду действовать скрытно, из тени. Она будет официальным членом гильдии авантюристов, а я — тайным ее напарником. Так в будущем мы сможем избегать постоянных ненужных конфликтов. Конечно, подобное положение вещей было оскорбительным для избранника богов, героя, но моей наивысшей милостью как раз и было то, что я компенсировал несовершенство общества людей, жертвуя своей публичностью. Раз я могу быть скрытным, придется этим пользоваться постоянно. Однако на главный план это решение не повлияло. Мы, как и раньше, будем собирать данные, искать выгодные заказы и информацию о появлении новых монстров. А как соберем нужную информацию, отправимся на родину Вилайлай, чтобы раздобыть крупную сумму средств. Возможно, есть смысл на время разделиться, чтобы действовать параллельно. Не обязательно двоим волочиться на корабле на юг, куда путь занимает целых полгода. Если я все же смогу встроиться в какую-то другую команду, чтобы выполнять заказы под ее прикрытием, то это время лучше потратить на заработок дополнительных средств и постоянную разведку. В любом случае, Вилайлай пообещала сделать все, чтобы обеспечить меня доступом к заданиям и наградам гильдии авантюристов. Мы обсудили очень многое перед тем, как я уложил эльфийку спать и отправился обносить склады. Но один сложный вопрос остался нерешенным. Что делать с пленником, магистром Винзором? До сегодняшнего дня он был главой одного из отделений магической гильдии герцогства Вуцлив, о чем свидетельствовал его золотой жетон. Но сейчас он превратился в опасного, желающего кровавой мести, слепого инвалида. Пришлось связать его и нацепить на грудь и голову обручи антимагии. Только так была хоть какая-то гарантия, что он не сожжет форт, желая разделаться со своими обидчиками, то есть с нами. Магистр лишился большей части кожи лица, носа и глаз, но это серьезно не угрожало его жизни. Я даже мог его исцелить до прежнего, вполне нормального состояния. Его можно было просто отпустить на все четыре стороны утром, но была велика вероятность, что он обвинит во всех своих бедах и нападении на себя ни в чем не повинную Вилайлай. Он уже беспричинно подставил ее один раз. Мог сделать это и дважды. С молчаливого согласия моей светлой спутницы я посадил его на цепи в темницу форта и провел эксперимент с подзарядкой кристалла, одного из защитных магических амулетов. Эксперимент прошел успешно. За вечер и ночь подопытный полностью зарядил своей магической энергией сильный защитный магический амулет, блокирующий три враждебных заклинания до третьего круга включительно. Он был уже почти разряжен. Гипотетически в нем еще оставался один заряд для активации защитного зачарования, но со временем все находящееся в непосредственной близости к магу, накапливающие кристаллы амулетов, постепенно рассеивают свой заряд. Сейчас же амулет был заполнен под завязку, имея в себе даже небольшой избыток. Просто так бросать столь полезный магический ресурс было настоящим расточительством. Тем более, что полученные для ритуала кристаллы нам все равно придется заряжать. Но если на это изначально подписывалась сама Вилайлай, я мог избавить ее от этого бремени, переадресовав вопрос зарядки на магистра Винзора. Я даже готов был его отпустить, как только он справится с этой миссией, но для осуществления подобных планов требовался компромисс с совестью, на который не так легко было пойти. Я решил некоторое время попользоваться представившейся мне возможностью, а дальше будет видно, готов ли я заглушить голос совести очевидной выгодой или нравственный фактор будет решающим. Так или иначе, после водных процедур и легкого завтрака мы с Вилайлай покинули приграничный форт уже не одни. В повозке появился прикрытый несколькими теплыми плащами пассажир. А все дело в том, что улучшение самочувствия и прилив магической энергии ощутил при экипировке моих уникальных артефактов из комплекта мудреца и магистр Винзор. Это выводило идею непрерывной зарядки магических предметов на совершенно новый, коммерчески привлекательный уровень. Имея комбинацию из узника-мага, запрещенных артефактов преобразования энергии и комплекта быстрой подзарядки самого мага, я мог зарабатывать необходимые средства для приобретения кристаллов, не бегая на задания, а сидя в небольшой лавке, занимающейся зарядкой артефактов, и конкурировать по своим возможностям с целой гильдией магов. Это крайне выгодная, читерская и одновременно злодейская идея пульсировала в моей голове, и единственным узким горлышком для ее осуществления была потребность в помощи Вилайлай. Сам я ни дом в аренду снять, ни работников нанять, ни клиентов принять не смогу. Гоблина в людских поселениях никто не захочет видеть и даже слышать. Мне нужна была для организации этого бизнеса или сама Вилайлай, или кто-то столь же терпимый к гоблинам и к аморальной, фактически, рабской эксплуатации пленника-инвалида. Помощник. Нужен кто-то, кто будет не просто принимать заказы, но и ухаживать за дойной коровкой, и не прикарманит мое бесценное колечко мудреца, если я надолго отлучусь на задание гильдии авантюристов и оставлю прибыльный бизнес на доверенное лицо. Зараженный идеей организации успешного магического бизнеса, я был так поглощен размышлениями, что даже сам не заметил, как к вечеру второго дня пути добрался с Вилайлай к столице герцогства Вуцлев. Здесь у нас было множество планов, но первое, что пришлось сделать, это сойти с повозки самому, а заодно выгрузить сомнительный груз у опушки небольшого леса. Ни мне, ни пленнику пройти досмотр на воротах не удастся. И если я все же смогу попасть в город позже, то самый ценный и хрупкий элемент бизнеса — нет. Он требовал на время моего отсутствия полноценного кормления и человеческого ухода. А еще его надо было спрятать так, чтобы ни один чужой человек, ни дикий зверь его не обнаружил и не использовал по своим нуждам. Как все же тяжело быть настоящим злодеем и успешно удерживать в плену и долговременно использовать лучшие качества подневольных людей. Быть хорошим гораздо проще. Отпускаешь пленника и не паришься ни о чем. Нет, я уже почувствовал запах халявы и не могу просто отступить назад. Сегодня Вилайлай снимет мне подходящий дом в столице, и туда я ночью переправлю своего ценного пленника, а дальше дело техники. План уже составлен и частично приведен в исполнение. Все же я злодей, а не прекрасный герой. Быть злодеем в законопослушном обществе действительно проще и намного выгоднее. Становится очевидно, почему зло неискоренимо.